читаю газеты, ведь что-то же нужно читать, чтобы зря не терять минут, за которые можно так много узнать. Узнать на страниц, на страницах газет. Закончился для нас. Ты узнаешь.